Пророчество фермерского сына Антона Йохансена. Антон Йохансен – финский провидец XIX-XX веков. Он сумел предсказать многие значимые события XX столетия, и только одно из его прорицаний до сих пор не исполнилось. К счастью для всех нас. Родители Антона были небогатыми фермерами. И их сын, родившийся в 1858 году, по традиции тех мест, должен был стать земледельцем и рыбаком. А поскольку он был еще и старшим сыном в семье, где кроме него было еще семеро детей, он должен был не только присматривать за младшими и подавать им пример, но и быть главным помощником отца. Антон не чурался любой работы. Нужны дрова? Он с отцом зимой отправляется в лес. С ранней весны, когда начинались полевые работы на земле, он наравне со взрослыми очищал землю от камней, сжал семена, убирал урожай. А когда собранного с поля не хватало, семью выручало море. Какой же житель Финляндии не умеет ловить рыбу? Но Антон оказался не совсем обычным финном. Его живой ум быстро схватывал новые сведения, а врожденная любознательность заставляла внимательно приглядываться к окружающему миру. Долгими зимними вечерами он много думал об устройстве этого мира, о месте Бога в нем и своей роли в этой жизни. А потом вдруг выяснилось, что Антон Йохансен способен предвидеть будущее. Поначалу он не видел в том ничего необычного. Подумаешь, узнать, какая будет завтра погода, или что скоро придут гости, это же всякий может. Но потом он понял, что у него есть особенный дар. А поскольку семья Йохансенов была очень набожной, Антон решил, что на него снизошло Божье благословение, и он стал исполнять Божью волю, подсказывать своим родственникам и знакомым верное решение их проблем. А в 1884 году ему вдруг привиделась странная картина. Как будто его два брата утонули и лежат на дне скалистого фьорда в 25 милях от дома. Он рассказал о видении отцу, но поскольку оба брата были живы-здоровы, тот лишь отмахнулся, чепуха все это. И о видении вспомнили вновь, лишь когда его братья отправились рыбачить, попали в бурю и утонули в том самом фьорде, который Антон видел во сне. После этого Антон стал бояться своих видений. Они неизменно предвещали беду. Но избавиться от своего дара он уже не мог. Иногда Йохансен слышал голос, который велел ему что-то сделать или рассказывал о грядущих событиях. Порой не было слышно ни звука, но зато события разворачивались перед ним как наяву, и он мог рассмотреть мельчайшие детали. А порой он и вовсе ничего не видел и не слышал, просто вдруг появлялась уверенность, что должно произойти нечто. Так Антону удалось предвидеть извержение вулкана Монпелье на острове Мартиника в 1902 году, землетрясение в Сан-Франциско в 1906 году, гибель «Титаника» в 1912 году. Особенно его соседей и родственников удивило предсказание о гибели огромного пассажирского корабля. В 1913 году он сообщил о предстоящей войне, которая начнется в следующем году и закончится капитуляцией Германии. Его было подняли на смех, в особенности, когда узнали, что Антон собирается ехать в Берлин, чтобы предупредить германского кайзера. Но когда признаки приближающейся военной грозы стали очевидны и слепому, насмешки прекратились. К пророчествам Йохансена стали прислушиваться и даже печатать его предсказания в скандинавских газетах. Когда же война началась, Антон Йохансен предсказал попытки наступления на Восточном фронте российских войск, окопную войну на Западном фронте, морское сражение 1916 года у Ютландского полуострова, а также страшную эпидемию инфлюенсы, которая в 1918-19 годах унесла жизни более чем 20 миллионов человек. После этого Антон Йоханссон из обычного крестьянского парня превратился в признанного провидца, желанного гостя многих аристократических домов. Он часто стал ездить в Стокгольм и Осло, тесно общался с норвежскими и шведскими офицерами, в числе которых был в то время и брат короля Швеции. Военные с вниманием выслушивали человека, который предупреждал их о грозящей опасности. Благодаря его дару многие из них получили возможность спастись самим и сохранить жизнь своим солдатам. До конца жизни Йоханссон сохранил здравый рассудок и живость воображения. Он по-прежнему иногда выхватывал кусочки будущего. Незадолго до своей смерти он рассказал о втором периоде войн и катаклизмов, который должен был начаться в 1939 году. Сам провидец не дожил до этой черной полосы в истории человечества и 3 января 1928 года тихо скончался в Осло. Но когда в середине 50-х годов XX века предсказанное им сопоставили с реальными событиями, оказалось, что и на этот раз Антон Йоханссон оказался прав. Кроме событий Второй мировой войны, он предсказал, что в 1953 году умрет Сталин и произойдет печально знаменитое извержение Везувия. Затем подтвердились его предсказания о рождении государства Израиль и некоторые другие события. И, наконец, Йоханссон предсказал не одну и не две, а 3 грандиозных по размаху войны. Согласно его последнему и, к счастью, до сих пор не осуществившемуся предсказанию, нас ожидает Третья мировая война. Она начнется в середине июля или в начале августа. В год начала войны, весной или осенью, будет ураган. Хотелось бы надеяться, что хоть тут пророк ошибся.